Тори Майрон. «Люби меня под музыку». Глава первая. Эмилия. «Милая, нам пора идти встречать гостей. Ты готова?» Готова ли я? Повторно оцениваю свой сегодняшний образ и безупречный макияж. В целом его можно было бы назвать естественным, если бы не алая помада, придающая моим пухлым губам еще более соблазнительный вид. Шоколадные пряди волос легкими волнами струятся до талии. Золотое платье, длиною чуть выше колен, подчеркивает достоинство моей фигуры, над которой я не один год трудилась в тренажерном зале. На ногах красные лодочки, на 13-сантиметровых каблуках. Топ продаж моей весенней коллекции. А открытая линия плеч привлекает внимание к моим ключицам и шее, украшенный до безобразия дорогим бриллиантовым колье. На мой вкус камни большеваты. Я предпочитаю миниатюрные украшения, но Конор отказывается дарить мне что-то маленькое и невзрачное. Он считает, что я заслуживаю самого лучшего. И кто я такая, чтобы с ним спорить? Ты шикарна, Эмилия. Горячее дыхание обжигает мочку уха. Конор пособственнически обвивает мою талию руками, плотно прижимаясь телом сзади. Под стать своему будущему мужу. Расплываясь в улыбке, любуясь привлекательной картинкой в зеркале. На фоне любимого я выгляжу маленькой и изящной. Мой рост почти 170 сантиметров, но даже на каблуках я ниже Конора на целую голову. Потрясающе. Обожаю высоких мужчин. А своего мужчину так особенно. Черный элегантный костюм чертовски круто сидит на его статной фигуре. Щеки гладко выбриты, русые волосы уложены, зеленый взгляд горит восхищением. А пахнет Конор умопомрачительно. Аромат из древесно-пряных ноток с добавлением сладковатого сорта табака и кедр идеально ему подходит. Вдыхаю этот запах и возбуждаюсь, как похотливая кошка. Хотя, я и есть она, что уж тут сказать. Потребность в сексе у меня всегда превышала аппетиты большинства женщин. А рядом с таким мужчиной, как Конор, только фригидные могли бы оставаться равнодушными. Внешность моего жениха не попадает в параметры стандартной красоты, но его харизма и некий прирожденный магнетизм... Ух... Его энергетике невозможно противостоять. Стоит этому мужчине войти в помещение, как все женские взгляды моментально приковываются к нему. 2 года назад я не стала исключением. Любовью с первого взгляда там и не пахло. Но в физическом плане меня конкретно торкнуло от этого ходячего секса. Можете назвать меня легкомысленной. Но в тот же вечер нашего знакомства на открытии галереи моего любимого художника я оказалась в квартире Конора Блэка, где мы трахались до самого рассвета. С утра я собиралась просто поблагодарить его за улетную ночь и забыть об этом мимолетном сексуальном мужчине. Однако у Конора были совсем другие планы на мой счет. Долгоиграющие и куда более серьезные, чем у меня. И 3 месяца назад они привели к тому, что Конор сделал мне предложение, на которое я без колебаний сказала «да». Он прекрасный мужчина, заботливый, романтичный, ответственный, умный, уверенный в себе и способный решить любую проблему. Я люблю его и чувствую себя с ним, как за каменной стеной. Есть лишь одно «но», которое с каждым днем начинает напрягать меня все больше. Конор – жуткий трудоголик, а с момента, как несколько месяцев назад он, помимо руководства бизнеса, подался еще и в политику, его трудоголизм приобрел сумасшедшие обороты. Он днями напролет проводит на работе, иногда даже по выходным. Мы практически не видимся, а когда видимся, наше общение постоянно прерывают телефонные звонки, которые Конор почему-то не может проигнорировать. Про секс вообще молчу. Он стал настолько редким гостем в нашей спальне, что стоило мне сейчас почувствовать теплые мужские руки на себе, как низ живота вмиг напрягся. Жуть, как хочу послать всю помпезную вечеринку к черту, Стянуть с нас обоих эти элегантные тряпки, завалиться в постель и не выбираться оттуда до самого утра. Мне очень нужно сбросить накопившееся напряжение. Этот день был слишком суматошным. А может, да ну их этих гостей, и останемся здесь? Поворачиваюсь лицом к Конору и обвиваю его шею руками. И как ты себе представляешь вечеринку в честь помолвки без жениха и невесты? Элементарно. Я уверена, большая часть гостей даже не заметит нашего отсутствия. Я их даже не знаю, а они не знают меня. Плотную прижимаюсь к крепкому мужскому телу и начинаю тереться, чувствуя, как быстро отзывается член на мои провокационные действия. Ты убиваешь меня, Эми. Хочешь, чтобы я на праздник со стояком пошел? Выдыхает Конор, сжимая ладонями мои ягодицы. Только мне мало. Хочу сильнее, больнее, больше. Хочу, чтобы мы остались здесь, и ты меня оттрахал. Я так соскучилась по тебе. Прикусываю его нижнюю губу, зарабатывая еще один шумный выдох. Однако на этом все. Конор не поддается моим провокациям, а расслабляет пальцы на истосковавшейся по его шлепкам заднице и сверлит меня серьезным взглядом. Я тоже по тебе соскучился, но сейчас у нас нет времени. Мы не можем опоздать или вовсе не явиться на собственный праздник. Ты же знаешь, что огромная часть гостей – важные люди, и я не могу пренебречь общением с ними. Конечно, не можешь. Как же иначе? Единственное, с кем ты пренебрегаешь общением, вот уже который месяц – это я. Мой голос мрачнеет на несколько тонов, настроение неумолимо портится. Пытаюсь отодвинуться от Конора, но он не позволяет. Одну руку укладывает на поясницу, второй обхватывает мой подбородок, вынуждая встретиться с ним взглядом. «Не обижайся, Эми, пожалуйста. Я же говорил тебе, что пока не найду достойного руководителя для своей компании, будет непросто. Ты уже сколько месяцев его ищешь и все никак не можешь найти. Я же не виноват, что все они такие некомпетентные». Скорее, это ты слишком требовательный к ним. И это тоже. Но я не могу не быть требовательным. На кону дело всей моей жизни. Я не собираюсь передавать руководство над фирмой какому-то лоху. Но обещаю, рано или поздно я найду подходящего человека, и все изменится. Мы станем чаще проводить время вместе. Нужно лишь немного потерпеть. А сейчас, прошу тебя, не дуйся и улыбнись. Сегодня же наш праздник. Я так старался организовать все по высшему разряду. И все ради тебя. К тому же хочу напомнить, что сегодня придут не только незнакомые тебе сливки Рокфорда, но и твои друзья и мама. А также я приготовил для тебя кое-какой подарок на свадьбу. Ты, безусловно, придешь в восторг. Подарок? Еще один? Кольца, колье и новой машины разве недостаточно? Колье я просто так подарил. Потому что хотел тебя порадовать. Новая машина тебе была нужна, и ты сама собиралась ее покупать. Я лишь решил тебя опередить. А кольцо? Разве это подарок на свадьбу? Скорее, приглашение на нее. Кстати, где оно? Конор бросает хмурый взгляд на мою руку. Оно на столе. Забыла надеть после душа. И, к слову, я постоянно забываю, из-за чего могу по несколько дней ходить без него. Невеста года. Конор отпускает меня, доходит до туалетного столика, переполненного моими вещами, находит среди всего хаоса кольцо и возвращает мне. «Я хочу, чтобы ты всегда его носила», — серьезно произносит он, окольцовывая мой безымянный палец, а затем целует тыльную сторону ладони. «Хочу, чтобы все видели, что ты занята, что ты моя, Эмилия. Ты ведь моя?» Цепкий прищур запускает рой колких мурашек по позвоночнику. Отнюдь неприятно. Когда Конор смотрит так, я вспоминаю, что он не только мой заботливый мужчина, но и безжалостный бизнесмен, сметающий всех на пути к своей цели. «Конечно, твоя. Чья же еще?» Спустя несколько напряженных секунд отвечаю я. «Мне лишь кажется, что ты сам об этом временами забываешь. Стоит мне произнести это, как Конор рывком притягивает меня к себе и запечатывает мой рот своими губами. врывается языком глубоко и напористо, этим вторжением показывая, что я не права. Он ничего не забывает, но мне все равно от этого знания легче не становится. Наоборот, в груди неумолимо растекается грусть, потому что таких страстных поцелуев между нами в последнее время до боли мало. На пальцах одной руки можно сосчитать, и неизвестно, когда настанет это его «скоро все изменится», и настанет ли вообще. «Ну что? Я увижу твою ослепительную улыбку, красавица!» Оторвавшись от моих губ, полушепотом интересуется он. Я улыбаюсь. Не вижу смысла и дальше продолжать ныть из-за нехватки его внимания. Вот, так уже лучше. Хочу, чтобы ты весь вечер так улыбалась и прекратила забивать себе голову глупыми мыслями. Я люблю тебя, Эмилия. Все будет хорошо. Для грусти нет поводов. Да, ты прав. И прости меня. Ты такой праздник грандиозный организовал, а я тут начала капризничать. Просто у меня сегодня был очень непростой день. И ты обязательно мне о нем расскажешь. А потом я тебя пожалею, зацелую, затрахаю и сделаю все, что захочешь. Обещаешь? Приободряюсь, кладя руку на сердце. Что он и делает. Но тебе нужно подождать до окончания вечера, милая. Сейчас нам пора спуститься к гостям. Возможно, и твой подарок уже на месте. Жду не дождусь увидеть выражение твоего лица, когда ты узнаешь, что я для тебя подготовил. Он целует меня в кончик носа, берет за руку и ведет к выходу из спальни. Коннор – мастер дарить не только дорогие, но и неординарные подарки. Это у него не отнять. И мне даже становится любопытно, чем на этот раз мой любимый мужчина решил меня удивить.